Глава 20. Тори. Поскольку Дариус решил забрать меня и Дарси в 6 на вечеринку в аду, у меня не было выбора, кроме как отправиться прямо с субботней дневной пробежки в свою комнату, чтобы подготовиться вовремя, лишая себя времени поужинать в сфере. Пропущенный прием пищи был довольно щекотливой темой. После того, как я сводила концы с концами в мире смертных, и я уже подумывала о том, чтобы написать Дариусу сообщение и убедиться, что нас накормят на этом сборище. Но в конце концов решила не делать этого. Я обещала вести себя хорошо сегодня, так что собиралась попытаться сдержать свое слово. Богачи тоже должны были есть, поэтому я была уверена, что не останусь голодной. Однако я не стала бы надевать платье, которое он доставил для меня. Нелепо причудливая черная коробка, перевязанная темно-синей лентой и инкрустированная серебряными звездами, лежала нераспечатанной на моей кровати. В ней были платья, которые Дариус выбрал для нас с Дарси. Мы всем сердцем согласились, что этого не произойдет. Я даже не заглянула под крышку. Хотя должна была признать, что любопытство грызло меня каждый раз, когда я смотрела на нее. Но я не собиралась отступать. Я бы появилась на этой вечеринке только самой собой и не собиралась быть разодетой и выставленной на показ, как кто-то другой. Кроме того, у меня были свои деньги и платье, которое я не стеснялась признать, выглядевшее на мне чертовски хорошо. Оно было темно-синего цвета и облегало фигуру во всех нужных местах, прежде чем упасть на пол. Сверху оно доходило мне до шеи, но было полностью без спины до самого основания позвоночника. 4-дюймовые шпильки, которые я сочетала с ним, приблизили меня к 6 футам, что означало, что наследники сегодня вечером не будут смотреть на меня так свысока. Хотя если бы я не носила высокий каблук, то никогда бы не смогла сравниться с их высоким ростом. Я затенила глаза, обведя их черной подводкой, и дополнила образ темно-красной помадой. Совет Целестиалов не встретится с парой невинных девушек, которыми они могли бы помыкать сегодня вечером. Я была одета для войны и была готова постоять за себя. Продолжай говорить себе это, и, возможно, оно станет правдой. Я схватила свой атлас и набрала сообщение Дарси. Она опаздывала, а Дариус должен был быть здесь с минуты на минуту. Она написала в ответ, что уже в пути, и я бросила свой атлас в клатч, пока ждала. Раздался стук в дверь, и я напряглась, поднимаясь на ноги, чтобы открыть ее. Дариус стоял снаружи в черном смокинге, который выглядел так, словно был сшит специально для него. Он идеально сидел. И у меня пересохло во рту, когда я окинула его взглядом. Его темные волосы были зачесаны назад, а жесткая щетина на подбородке так и просила, чтобы по ней провели пальцами. «Нет, нет, нет, плохая Тори!» «Дарси еще не пришла», — сказала я вместо приветствия. «Я вижу», — ответил он. «Прежде чем я смогла поддаться чарам его несправедливо привлекательной внешности, я отвернулась от него, направляясь обратно к зеркалу, которое висело на стене, и нанесла еще один слой помады, в чем не было никакой необходимости. Он остался у двери, прислонившись к косяку и наблюдая за мной. «Ты не одела платье, которое я тебе прислал». «Возможно, сейчас самое подходящее время для тебя, чтобы понять, что я не склонна делать то, что мне говорят». Пренебрежительно сказала я. «Думаю, что это мне все равно нравится больше». Я повернулась, чтобы удивленно посмотреть на него. Когда его взгляд скользнул по мне так, что по моей коже пробежал жар. «Приятно знать, что ты можешь признать, когда не прав», — сказала я. «Так ты и действительно собираешься сдержать свое слово насчет того, чтобы быть милым?» Дариус одарил меня улыбкой, которая преобразила его лицо так, как я никогда не видела раньше. «Так и есть. Только постарайся не влюбляться в меня, потому что это может поставить всех в неловкое положение, когда мы вернемся к борьбе друг с другом завтра». Я усмехнулась над этим и бросила помаду в клатч, как раз в тот момент, когда мой атлас зазвонил. «Дарси, я столкнулась с Орионом у сферы. Он говорит, что идет с нами и что вы должны встретиться с нами здесь». Я удивленно приподняла бровь и быстро набрала ответ. «Хорошо, буду там, чтобы спасти тебя от его сердитого лица как можно скорее». «Дарси говорит, что она встретит нас в сфере?» «Она столкнулась с твоим лучшим другом, и он сказал ей, что не может провести вечер вдали от тебя, поэтому следует за тобой. Я просто надеюсь, что эта вечеринка не будет скучной, потому что приглашение учителя действительно занизило мои ожидания в отношении разврата», сказала я, выходя из своей комнаты и закрывая за собой дверь. «Честно говоря, Лэнс, скорее всего, добавит разврата, чем уменьшит его», сказал Дариус, предлагая мне руку. «О, у Лэнса есть имя! Захочет ли он, чтобы я использовала его? Или это особое право, предоставляемое только тем, кто делает татуировку в его честь?» спросила я, дотрагиваясь пальцами до предплечья Дариуса, где, как я знала, на его коже под модным костюмом красовался знак весов. Однако я не взяла его за руку и пошла по коридору без посторонней помощи. «Почему ты думаешь, что это татуировка для него?» спросил Дариус, легко идя в ногу со мной, несмотря на быстрый темп, который я задала. «А это секрет? Я думала, все знают, что он твой страж, и у тебя есть эта маленькая связь с его душой». «Кто тебе это сказал?» потребовал Дариус, его голос понизился на октаву. «Ты только что это сделал!» Я одарила его улыбкой, и он хмуро посмотрел на меня. «Что, так скоро закончил быть милым?» Он глубоко вздохнул, когда мы добрались до общей комнаты, но ничего не ответил. Множество глаз повернулось в нашу сторону. Я догадалась, что вид нас двоих, внезапно появившихся вместе, был довольно странным. Слева от нас я заметила Милтона Хьюберта, щеголяющего новыми блестящими золотыми часами, которые я доставила ему анонимно. Стипендия сильно пострадала из-за этого, но я решила, что оно будет стоить того, если мой план сработает. Кроме того, у меня была целая куча сокровищ, зарытых в лесу стенаний, если у меня когда-нибудь закончатся наличные. Когда мы проходили мимо столика Милтона, вся маленькая банда Дариуса подняла головы, качая ими как стая сурикатов, когда их лидер приблизился. «Привет, чувак!» — сказал Милтон, широко улыбаясь Дариусу. Большая часть группы оживилась с приветствиями, пожелав ему веселого вечера и бросив на меня заинтересованный взгляд. Я почти ничего не говорила, пока ждала, что Дариус закончит со своим фан-клубом. Но улыбнулась про себя, когда он заметил часы. Я рассчитывала, что он мгновенно поймет их ценность, и то, как его брови сошлись вместе, заставило меня подумать, что он понял. Милтон совершенно ничего не замечал, выставляя на всеобщее обозрение свою новую броскую безделушку. Я изобразила зевок не особо тонко, и Дариус снова переключил внимание со своего фан-клуба на меня. «Извините», — сказал он, — «нам нужно идти». Я чуть не подавилась собственным языком, услышав, как он извиняется. И смогла только поднять брови в ответ, когда он повел меня к двери, положив руку на голую кожу у основания моего позвоночника. В этот самый момент Маргарет вошла в комнату в сопровождении трех подруг, и ее лицо превратилось в маску абсолютного ужаса, когда она заметила своего бывшего парня и меня, выходящих вместе. «Что это, черт возьми, такое?» потребовала она, перекидывая свои красные волосы через плечо так яростно, что они хлестнули ее подругу по глазам. Дариус бросил ленивый взгляд в ее сторону, не отвечая, прежде чем усилить давление своей руки на мою спину, чтобы заставить меня двигаться. Я шагнула вперед, чтобы он больше не прикасался ко мне, и направилась к двери, несмотря на разъяренную злую девушку, преграждавшую нам путь. Маргарет выглядела так, словно хотела поджечь меня. Ее рука была наполовину поднята, как будто она действительно обдумывала это. Дариус заметил это действие и обнял меня за плечи, отчего я мгновенно отмахнулась. «Я не твоя девушка, чувак!» Напомнила я ему, не потрудившись понизить голос. «Если люди увидят, что мы вместе ведем себя как пара, тебе будет легче», — сказал он, оставаясь достаточно близко ко мне, чтобы я могла чувствовать тепло его тела на расстоянии удара сердца от моего. «Я не девица в беде», — добавила я. «Не то чтобы он был прекрасным принцем в любой другой день недели, поэтому я действительно не была уверена, почему он зашел так далеко». Маргарет, казалось, передумала нападать, в то время как наследник явно отметил меня как свою. Но выражение ее глаз сказало мне, что в следующий раз, когда она увидит меня наедине, я получу от нее серьезную взбучку. Я бросила ей насмешливую ухмылку, когда мы проходили мимо, потому что какого черта? Она явно охотилась за мной в любом случае. Так почему бы не позволить ей сделать это? «Кроме того, завтра ты вернешься к своему обычному состоянию, поощряя их всех ненавидеть меня. Так что какой смысл притворяться?» — спросила я. Это замечание не получило ответа, и мы молча направились вниз к выходу. К моему удивлению, Дариус шагнул вперед и открыл мне дверь. Очевидно, этот засранец мог включить обаяние, когда хотел. И это заставило меня задуматься, какая же его версия была настоящей. Делал ли он все те ужасные вещи, которые совершил, чтобы сохранить свое положение и видимость ради доказательства своей власти? Или мог просто излить свою доброту, когда ему было удобно поступать по-своему? Его было так трудно прочесть, что я понятия не имела, какая версия была настоящей. Но предположила, что на один вечер я могла бы предаться фантазии о том, что в нем действительно было несколько крупиц порядочности. «Не сомневаюсь, что ты не последуешь моему совету», — медленно сказал он. «Но я бы посоветовал тебе не разговаривать с моим отцом так, как ты разговариваешь со мной». «А что он сделает? Попытается утопить меня? Никто настолько не извращен, верно?» Дариус внезапно схватил меня за руку и развернул лицом к себе. Мое сердце ударилось о ребра, и я попыталась отдернуть руку, но он не отпустил. Сфера была прямо перед нами, но он держал меня неподвижно, вместо того, чтобы позволить пойти навстречу с Дарси. «Как ты думаешь, кто захотел, чтобы я это сделал?» — спросил он опасно низким голосом. «Я предупреждаю тебя. Не дави на него. Он один из самых могущественных фейри во всей Солярии. И он всегда получает то, что хочет. Просто кивай, когда это уместно. Говори «пожалуйста» и «спасибо». И не позволяй своему умному рту опережать тебя. Я говорю это не для своей выгоды». Я долго смотрела в его темные глаза, чувствуя, что он говорит искренне, но ни за что на свете не могла понять, почему. Какая ему разница, если его отец решит сделать что-то со мной? Конечно, это было то, чего он хотел бы в любом случае. Я пожала плечами, как будто мне было все равно. Я буду вести себя хорошо, если он будет. Плечи Дариуса слегка опустились, и я могла бы поклясться, что это было облегчение, и он снова повел меня дальше. Я сразу высвободила свою руку из его, когда он не отпустил меня. Мне не нравился этот новый, возможно, милый Дариус. Если бы я не была осторожна, то могла бы просто попасться на его удочку. «Хотя то, что ты только что сказал, было неправильно», добавила я, когда мы приблизились к сфере и заметили Дарси. Увидев меня, она тоже помахала рукой и отошла от Ориона, чтобы присоединиться ко мне. Ее кроваво-красное платье удерживалось на месте ремешком на шее и спускалось к ногам, делая ее похожей на то, что она была готова либо выйти на красную дорожку, либо расстрелять наследников Целестиалов и их сомнительных родителей. «Что именно?» «То, что он один из самых могущественных фейри в Солярии. Потому что это больше не так, верно?» Я понимающе ухмыльнулась и отошла от него, чтобы присоединиться к Дарси. «Все в порядке?» — спросила она меня, бросив взгляд в сторону Дариуса. «Напомни мне еще раз, почему мы согласились на это?» — спросила я, когда Сет, Калип и Макс подошли к нам. Все они тоже были в смокингах, и я вдруг почувствовала, что действительно не в своей тарелке. Это была не я. Модные вечеринки и коктейли с шампанским были за миллион миль от разгона двигателей и танцев в захолустных барах. Эти парни выглядели так, словно чувствовали себя так же комфортно, как и в любой другой день. Они были королями мира, и каждый, кто смотрел на них, знал это. Но кем это делало нас? Мы собирались войти в их мир, и я действительно думала, что в нем найдется место для нас. «Еще есть время сбежать», — пошутила Дарси, и я не смогла удержаться от смеха. «Добрый вечер, дамы», — сказал Макс с широкой улыбкой, как будто мы были старыми друзьями. «Привет», — ответила я, не утруждая себя тем, чтобы звучать дружелюбно. Дарси даже не дала ему и этого. Я взглянула на Сета, ожидая, что он пошутит о том факте, что он нассал на меня на днях. Но он только мило улыбнулся, прежде чем двинуться, чтобы провести рукой по руке Дариуса в знак приветствия. Он последовал за этим объятием, уткнувшись носом в шею Дариуса на мимолетное мгновение, в то время как я наблюдала за взаимодействием с удовольствием. Дариус воспринял это спокойно, хлопнув Сета по спине, когда они расставались, и одарив его теплой улыбкой. Я не упустила тот факт, что Сет довольно часто чесался, и обменялась понимающей улыбкой с Дарси. Калип был единственным, кто действительно подошел к нам. Дарси замерла, когда он поцеловал ее в щеку, и повернулся ко мне, чтобы предложить то же самое. Когда он целовал меня, его губы коснулись уголка моего рта, и я прикусила губу, чтобы скрыть удивленную улыбку. Прежде чем отстраниться, он прижался ртом к моей шее, и я замерла, ожидая, что он укусит меня. Но он только прислонился губами к коже, заставляя покалывание энергии пробежать по моему позвоночнику. «Ты выглядишь восхитительно сегодня, милая», — пробормотал он, отступая назад и улыбаясь, как будто мы делились каким-то великим секретом. «Я чувствовала, что другие наследники наблюдают за нами», и проглотила комок в горле, не глядя в их сторону. Мой взгляд упал на Ориона, который посмотрел на меня ровным взглядом, заставляя меня почувствовать, что он услышал заминку в моем пульсе, когда Калип прикоснулся ко мне. Он выглядел странно по-домашнему в своем смокинге. Его молодость была более очевидна рядом с наследниками теперь, когда они все были одеты одинаково. Я привыкла видеть его в костюме, в то время как мы все носили униформу, но он даже не выглядел неуместным в нашей группе. Было странно думать о нем, как об обычном парне. Я отвернулась от него, снова взглянув на Калиба, когда он запустил руки в свои кудри. И шагнула к Дарси, когда он отошел, а она обвиняюще подняла бровь, глядя на меня. «Черт возьми, она может читать меня как книгу». «Особенно, когда я поддаюсь предсказуемо плохим привычкам». Я невинно пожала плечами, и она закатила глаза, глядя на меня. «Замечание принято. Я не буду связываться с этим симпатичным засранцем сегодня вечером. Возможно». «Вы готовы?» — спросил Орион, вытаскивая из кармана шелковый мешочек и доставая из него горсть звездной пыли. Я кивнула с интересом, разглядывая сверкающую звездную пыль, когда мы сгруппировались ближе друг к другу. Наследники сомкнулись вокруг нас, и я была вынуждена задаться вопросом, не сошли ли мы с ума, соглашаясь на это. Как только мы покинем кампус, нас окружат наши враги, и мы доверим им наши судьбы. Взгляд Дарси сказал мне, что она думала о том же, но прежде чем мы смогли передумать, Орион бросил на нас звездную пыль. Мои внутренности дернулись, Мир закружился, и у меня создалось отчетливое впечатление, что я только что оставила содержимое своего желудка на Земле за пределами сферы. Звезды ожили вокруг нас, и это было так, словно мы парили в космосе где-то и нигде одновременно. Так же внезапно, как и появились, звезды исчезли, и прохладный ночной воздух коснулся моей кожи, когда Земля снова материализовалась у меня под ногами. Я сделала шаг вперед на своих шпильках, и Дариус поймал меня за руку, чтобы поддержать. Моя рука опустилась на его бицепс, который напрягся под моей хваткой. И я прикусила губу, взглянув на него и поблагодарив, прежде чем смогла остановиться. «Без проблем», — сказал он, все еще держась за меня, хотя я больше в нем не нуждалась. «Извините!» Дарси ахнула позади меня, и я обернулась, обнаружив, что она слезает с колена Риона на гравий у наших ног. «Предсказуемо неуклюже, как всегда, голубок», — сказал Орион. Но его тон был скорее поддразнивающим, чем действительно раздраженным. Я догадалась, что сегодня вечером он не так сильно выражал свое внутреннее недовольство. Он встал, колдуя, чтобы смахнуть пыль со штанов. И я прикусила губу, чтобы удержаться от смеха. Щеки Дарси покраснели, и наследники не смогли сдержать смех в ответ. Я огляделась, чтобы посмотреть, куда нас занесла звездная пыль, и обнаружила огромное готическое здание, раскинувшееся перед нами. Оно больше походило на спа-отель или музей, чем на дом. Сводчатые окна выходили на обширную территорию, а колонны стояли по обе стороны от самой большой двери, которую я когда-либо видела. На обоих концах строения возвышались две башни, поднимаясь над всем остальным. Каменные балюстрады обрамляли их плоские крыши. Вдоль крыши, в лучах заходящего солнца, вырисовывались силуэты бесчисленных каменных драконов, которые смотрели на нас невидящими глазами. Мраморное крыльцо окружало фасад здания, ступени были отполированы до блеска, в котором отражалось оранжевое сияние неба. «Я думала, мы едем к тебе домой?» Нахмурившись, спросила я Дариуса. Он проследил за моим взглядом, когда я уставилась на огромное здание, которое простиралось вдали от нас. И, казалось, действительно посмотрел на него впервые, с тех пор, как мы приехали. «Это мой дом», — ответил он, нахмурившись, как будто не понял, что я имела в виду. «Да ладно!» — автоматически выдохнула я. «Я видела Букингемский дворец по телевизору, и это место выглядело так, будто в нем могли разместиться три из них». Губы Дариуса дернулись, как будто мое недоверие было забавным, но он не хотел этого показывать. «Если тебе нравится, то стоит как-нибудь прийти и посмотреть мой дом», — предложил Калиб, вставая по другую сторону от меня. «У нас есть подземелье и все такое». «Это не дом, это крепость. Тут можно держать небольшую армию, и место останется», — возразила я, игнорируя комментарии о подземелье, потому что у меня не было возможности узнать, имел ли он действительно это в виду. Дариус и Калиб обменялись взглядами, которые кричали об их правильном воспитании. И я выпрямила спину, когда стерла выражение благоговения с моих черт. Я не собиралась входить в это место, выглядя как чертов турист в Колизее, ошеломленная и с отвисшей челюстью. «Технически, ваш дом все равно больше этого», — сказал Калиб, когда мы направились к гигантской двери. «Что?» — спросила я в замешательстве. «Ну, очевидно, что дворец больше, чем поместье Целестиалов», — добавил Калиб. «Я никогда особо не задумывалась над тем фактом, что в нашем наследстве нас ждет нечто большее, чем просто деньги. Хотя мысль о том, что мы будем жить в таком месте, как это, была просто нелепой». Макс бросил на Калиба мрачный взгляд, как будто ему не понравилось, что он напомнил нам о нашем наследстве. Но я была рада, что он это сделал. Я не могла войти в это место, думая о нас, как о двух нищих девушках из самой дерьмовой части города. Мы должны были воплощать роли давно потерянных принцесс, Даже если у нас не было никакого желания претендовать на наши короны. Если бы мы этого не сделали, у меня было отчетливое ощущение, что эти люди съели бы нас живьем. Я отошла от двух наследников, чтобы вместо этого подойти к Дарси. Мы были в этом вместе, и что бы ни ожидало нас в этих стенах, мы встретим это единым фронтом. Я обменялась взглядом со своей сестрой, который воплощал в себе шок: «Черт возьми, эти парни отвратительно богаты», прежде чем мы направились вверх по ступенькам. Гигантская дверь распахнулась внутрь, когда мы приблизились, и я заглянула в огромный вестибюль, который, была уверена, мог вместить взрослого дракона. И когда взглянула на дверной молоток с головой дракона из чистого золота, догадалась, что именно в этом и заключалась суть. Пространство внутри было просторным и выкрашено в белый цвет, с золотыми украшениями на всем, начиная от дверных ручек и заканчивая светильниками и перилами, широкой лестницы перед нами. И я была абсолютно уверена, что это тоже чистое золото. Слуги, открывшие нам дверь, низко поклонились и остались в таком положении, когда мы вошли внутрь. И мои высокие каблуки застучали по мраморному полу. Элегантно одетый джентльмен с седыми волосами и аккуратными усами вышел из тени, отвесил нам чопорный поклон и остановился у подножия лестницы. «Это дворецкий? Действительно ли у богатых людей есть дворецкие?» «Верховный лорд Лайонел Акрукс и леди Каталина Акрукс», объявил он с размахом, и мое внимание привлекла пара, которая начала спускаться по лестнице, как будто они были чертовой королевской семьей. Как можно было догадаться, в этом мире они вроде как были. Папа Акрукс спустился по лестнице со своей женой под руку и завладел каждым дюймом моего внимания в безупречном синем костюме с медалями, приколотыми к груди. Его светлые волосы были идеально уложены и привлекли мое внимание к сильным линиям его лица. В нем был облик Дариуса, но его черты выглядели более острыми, более хищными. Он был огромным мужчиной, по крайней мере, такого же роста, что и Дариус, а широкое тело было почти таким же мускулистым. Его пристальный взгляд впился в мой, когда он оценивал меня, и я высоко подняла подбородок, глядя в ответ. Как раз в тот момент, когда я подумала, что мои колени могут начать дрожать от интенсивности его взгляда, он переключил свое внимание на изучение Дарси, отпуская меня. Я медленно выдохнула, вместо этого глядя на мать Дариуса. Святые фальшивые сиськи. Мамочка Акрукс была потрясающе красива и идеально сложена. Ее бледно-розовое платье было с вырезом в виде сердечка, который открывал большую ложбинку. Было действительно трудно отвести от этого взгляд. Я думала, что у меня довольно приличная фигура, но рядом с ее пышными формами я была блином с лицом. Настоящие цветы распускались по бокам ее платья, открывая и закрывая лепестки разных оттенков синего, чтобы дополнить наряд ее мужа. И я догадалась, что это означало, что она владела стихией Земли. Хотя никогда раньше не видела, чтобы магия использовалась таким красивым и бессмысленным способом. Ее лицо было накрашено ровно необходимым количеством косметики, чтобы подчеркнуть ее красоту. У нее были темные волосы Дариуса, бронзовая кожа и глубокие карие глаза. И она повисла на руке мужа, как конфетка в руке. Мужчины в комнате не так тонко разглядывали ее, но я не могла их винить. Черт возьми, она мне даже нравилась. Дворецкому явно предстояло еще поработать, и он вышел вперед, чтобы представить нас своим верховным лорду и леди. «Позвольте представить наследников Целестиалов: Макса Ригеля, Сета Капеллу, Калиба Альтаира и мастера Акрукса», — сказал он. Все наследники двинулись вперед, чтобы поприветствовать Акруксов, и я подавила свое удивление, когда каждый из них склонил головы перед папой Акруксом. Мамочка Акрукс раздавала воздушные поцелуи и объятия, которые на мгновение притянули наследников к ее грудям. Сет ухмыльнулся, отодвигаясь в сторону, и Дариус подошел последним. Его отец едва удостоил его взглядом, а мать не обняла, но провела рукой по его щеке. «Как приятно видеть тебя, Дариус, дорогой!» — пробормотала она. Ее тон был страстным. И на самом деле она, казалось, не была особенно рада видеть своего сына. «Я скучал по тебе, мама», — ответил Дариус. Его голос звучал так, как будто он был на автопилоте даже для меня. «Лэнс Орион», — объявил дворецкий следующим, и у меня сложилось впечатление, что обращение к нам последними было намеренным. Орион поклонился немного ниже, чем наследники, когда приблизился к Акруксам. «Добрый вечер, дядя, тетя», — сказал он официально, и я нахмурилась. Насколько я знала, он не был родственником семьи Дариуса. Он был вознагражден дополнительными 5 секундами напротив пластического совершенства грудей мамочки Акрукс. И я была почти уверена, что его улыбка приобрела вымученное качество, когда она отпустила его. «Леди Роксане и Гвендолина Вега», — объявил дворецкий последним, жестом приглашая нас вперед. «На самом деле Тори и Дарси», — сказала я, не делая шага вперед, и уверенная, что, черт возьми, так же не стала бы кланяться. Этот момент был испытанием нашего мужества, и я отказалась поддаваться запугиванию, чтобы подчиниться. Папа Акрукс приподнял бровь от моего тона, и я почувствовала, как Дариус пристально смотрит на меня. Но я просто выдержала его взгляд. «Это имена, с которыми мы выросли», — добавила Дарси, когда никто больше не решился заговорить. «И мы их очень любим». «Смертные имена?» — спросил Лайонел. Его губы скривились, как будто он находил это забавным или отвратительным. Трудно сказать, что именно. «Ерунда. Потерянные близнецы Вега не могут носить никаких имен, кроме тех, что им дал король». «Ну, я слышала, что король был немного не в себе», — мягко сказала я. «Так что, возможно, лучше не жить так, как он хотел. Но если вам нравится идея обращаться к нам по этим именам, то почему бы мне просто не назвать вас Барри, и мы посмотрим, как вам это понравится?» Возразилась оглушительная тишина, и я почувствовала, что все взгляды в вестибюле прикованы ко мне. Но просто мило улыбнулась и стала ждать, что произойдет. Дарси стояла рядом со мной, демонстрируя единый фронт против этой комнаты монстров. И я была бесконечно благодарна за то, что была благословлена жизнью рядом с моей сестрой. Мамочка Акрукс хихикнула, снимая напряжение, и сжала руку мужа. Лайонел одарил нас улыбкой, которая больше походила на оскал. Но от него тоже исходил смех, как будто мы все просто шутили, а не участвовали в соревновании по раздражению друг друга. Наследники мгновенно присоединились к смеху, как будто все они были запрограммированы на то, чтобы встать в строй при малейшем намеке своего начальника. «Тогда Тори и Дарси», — любезно сказал Лайонел, хотя целенаправленно посмотрел на меня, когда сказал «Дарси», и наоборот. Однако я пропустила это мимо ушей, просто радуясь, что прошла первое испытание. Эта ночь обещала быть долгой. «Возможно, нам следует оставить вас на вашей встрече с остальными членами совета», промурлыкала Каталина, беря руку Ориона в свою идеально ухоженную хватку. «Да, мы не должны заставлять их ждать», — согласился Лайонел. «Давай, Лэнс, ты можешь развлечь меня, пока они будут говорить о делах», — сказала Каталина, крепче сжимая Ориона и прижимаясь к нему всем телом. Орион наклонил голову к Лайонеллу, прежде чем увести ее. И я взглянула на Дарси, чтобы посмотреть, что она думает о нашем профессоре кардинальной магии, делающем реверанс перед Акруксами, как маленькое домашнее животное. Ее глаза расширились, и мои губы дрогнули в ответ. Да, теперь мы были определенно в гуще сумасшедшего дома. Но другого выхода, кроме как пройти через это, нет. «Идемте», — проинструктировал Лайонел, поворачиваясь спиной ко всем нам таким образом, который, как я знала, должен был показать его превосходство. Я точно знала, как нехорошо обычно поворачиваться спиной к другому фейри, но на этот раз никто из наследников и глазом не моргнул, явно принимая свои места ниже него в иерархии. Он направился вверх по парадной лестнице и оставил нас следовать за ним. Дариус двинулся ко мне, взяв меня за руку, не оставляя выбора в этом вопросе. К ее большому отвращению Макс взял Дарси и повел за Лайонелом, а Сет и Калеб последовали за ними. Дариус на мгновение задержал меня, наклонившись, чтобы сказать мне на ухо, чтобы дворецкий и другие слуги не услышали, что он собирался сказать. «Следи за собой, Рокси», — прорычал он. Его дыхание танцевало на моей коже. Я повернула к нему лицо. Моя щека на мгновение коснулась его щеки, когда я посмотрела в его темные глаза. Я не была уверена, что там нашла, но его хватка на моей руке усилилась от вызова в моем взгляде. «Ты что, оглох, Дариус?» Я вздохнула. «Это не мое имя?» Я попыталась отмахнуться от него, направляясь к лестнице, но он отказался отпустить меня, вместо этого идя рядом. Я стиснула зубы в знак согласия. Я не собиралась вырывать свою руку из его хватки и устраивать сцену, но также не собиралась просто прогибаться перед его отцом или остальными членами Совета Целестиалов. На вершине широкой лестницы Лайонел повел нас налево, и мы последовали за ним по огромному коридору, устланному мягким красным ковром и огромными картинами, висящими в золотых рамах. Все это было очень величественно и вычурно, больше похоже на музей, чем на дом, и я задавалась вопросом, каково было вырасти в таком месте, как это. Я просто не могла представить себе маленького Дариуса, ковыляющего по коридорам с плюшевым мишкой, зажатым в кулаке. Дворецкий каким-то образом добрался сюда раньше нас и ждал за двойными дверями, когда мы подошли. Он с размаху открыл их для нас. «Верховный лорд Тиберий Ригель, верховная леди Антония Капелла и верховная леди Мелинда Альтаир», сказал он, отступая в сторону, чтобы мы могли войти. Помещение, в которое мы вошли, было чем-то вроде роскошной гостиной. Такая комната, которая на самом деле, казалось, не имела никакой цели. Стены были уставлены книжными полками с толстыми томами, темно-зеленые занавески висели рядом с окнами длиной до пола, которые выходили на обширную ухоженную территорию с мерцающим вдалеке озером. Огромный камин занимал большую часть стены справа от нас, и в его центре бушевал огонь, хотя в комнате от этого не было жарко. Перед камином широким кругом стояли 6 мягких кремовых кресел, но в них никто не сидел. Другие советники Целестиалов стояли слева от комнаты. Каждый держал в руке напиток, хотя они оставили их, чтобы поприветствовать своих детей, когда те прибыли. Дариус держал меня за руку, пока другие наследники двигались к своим родителям. И я с интересом наблюдала за ними. Отец Макса, Тиберий, был практически его двойником, хотя его волосы были коротко подстрижены вместо магавка, которым щеголял его сын. Они с энтузиазмом обнялись. «Дайте мне хорошенько взглянуть на моего мальчика!» Я не могла не вспомнить, что видела в сознании Макса, когда меня зачаровали песней. Этот человек защитил сына от гнева его мачехи. Он боролся за то, чтобы сохранить должность для Макса, несмотря на то, что тот был незаконно рожденным, и его легче было бы отстранить. Несмотря на мои особые чувства к водному наследнику, я не могла не оценить любовь, которую он разделял со своим отцом. Мать Сета Антония была настоящим оборотнем, набросилась на своего сына и провела руками по его волосам, когда он прижался к ней с широкой улыбкой. Она даже провела языком по его щеке в волчьем поцелуе, и я чуть не рассмеялась в ответ. Ее волосы были красновато-каштановыми, с медными вкраплениями, в которых отражался свет камина, а глаза бледно-серыми и светились какой-то умной хитростью. Мать Калеба Мелинда широко улыбнулась своему сыну, Она разделяла его золотистые кудри и выглядела как девушка в стиле пинап 50-х, в белом платье, которое расширялось вокруг ее ног. Она поцеловала Калиба в щеку, оставив на его коже отпечаток розовой помады, который нежно стерла. Очевидно, пренебрежительное безразличие, которое получил Дариус от своего отца, не было чертой, которую разделял весь совет Целестиалов. Я надеялась, что это может означать, что у этой встречи есть шанс, в конце концов, не стать полной катастрофой. Лайонел направился прямо к креслу у камина. Дворецкий вложил ему в руку хрустальный стакан, наполненный янтарной жидкостью, как только его задница коснулась подушек. После того, как советники поприветствовали своих сыновей, они обратили свой взор на нас. Дарси встала рядом со мной, и мы твердо стояли, когда они приблизились. «Которая Роксания, а которая Гвиндолина?» Мелинда Альтаир захихикала. «Вы обе выглядите совершенно одинаково!» «Такое случается с близнецами!» Ответила я, мило улыбаясь, чтобы противостоять ровному тону. Мелинда улыбнулась, как будто она ничуть не возражала против язвительности в моем голосе. И я обнаружила, что немного потеплела к ней. «Они носят свои смертные имена, мама», — добавил Калиб, чтобы нам не пришлось снова проходить через всю эту чушь. «Дарси в красном, а Тори в синем». «Приятно воссоединиться с потерянными Вега», — прогремел Тибериус, протягивая Дарси руку. Она вежливо улыбнулась и пожала ее. «Я тоже рада с вами познакомиться», — ответила она. Затем он взял меня за руку, и я на мгновение была ошеломлена зовом его даров сирены. На самом деле он не использовал их на мне, но одного его прикосновения было достаточно, чтобы мне захотелось выложить ему все свои секреты. Я осторожно убрала руку, и он одарил меня улыбкой, которая говорила «умный ход». Неудивительно, что мать Сета стала чрезмерно тактильной, проводя по нашим рукам, касаясь наших волос и бормоча комплименты по поводу нашей мягкой кожи и вообще заставляя меня чувствовать себя жевательной игрушкой. Хотя ее прикосновения были нежными, в них было что-то притягательное, как будто она утверждала свое господство через них. Я предположила, что это была довольно точная оценка альфы-оборотня, и вежливо высвободилась из ее хватки. «Может быть, начнем?» Лайонел медленно поднялся со своего кресла у камина. «Вечер приближается, и нам нужно посетить вечеринку». Мелинда Альтаир хихикнула, как будто он пошутил. Но его резкий тон не произвел на меня такого впечатления. Дариус подвел нас к камину, направляя двоих к креслам справа. Остальные члены совета заняли оставшиеся три места, и все их сыновья стоически встали позади них. «Хотите выпить, дамы?» — спросил дворецкий, и я заметила, что он каким-то образом умудрился уже снабдить всех остальных в комнате напитками. «Конечно, я выпью рюмку текилы», — сказала я, не потрудившись выбрать что-нибудь более классическое. «Это то, кем я была, и я не стала бы извиняться за это. Я буду ром с колой», — попросила Дарси. Лайонел оценивал нас, как будто мы были чем-то, что он мог бы просто съесть, и я, соответственно, выпрямила спину. Мгновение спустя в моей руке появилась хрустальная рюмка, и я одним рывком опрокинула напиток в себя, потому что, черт возьми, почему бы и нет? Я была почти уверена, что смогу использовать этот заряд храбрости. 8 пар очень пристальных глаз были устремлены на нас, и я была поражена осознанием того, что если люди в этой комнате хотели причинить нам боль, то мы были по-настоящему обречены. Мертвее мертвого. За гробовой доской. Эта мысль была странно обнадеживающей. Здесь мы были в их власти. Пили их модную выпивку, как будто она ничем не отличалась от версии с мочой, к которой я привыкла в баре Джоуи. И мы все еще дышали. Они что-то хотели от нас. Я еще не была уверена, что именно, но было ясно, что они не собирались причинять нам вред сегодня. «Мне так приятно приветствовать вас снова в наших рядах», — сердечно сказал Тиберий. «Макс сказал мне, что вы хорошо устроились в академии и уже вместе шалите?» «Так он выразился», — натянуто спросила Дарси, и Макс изобразил едва заметный намек на ухмылку за спиной отца. «Полагаю, что все здесь должно казаться вам очень странным после жизни среди смертных», — ласково сказала Мелинда. «Это была большая перемена», — увернулась я. «Но думаю, что теперь мы начинаем понимать». «Слышал, вам нужна помощь моего сына, чтобы контролировать свою стихию огня», — добавил Лайонел, немного язвительно переводя взгляд с моей сестры на меня, пытаясь понять, кто из нас получал обучение у Дариуса. «О, да, Дариус оказал большую помощь», — согласилась я, не потрудившись скрыть сарказм. «Но пока ты помнишь, что он трахает тебя только для того, чтобы скоротать время, и у тебя нет никаких идей о браке, уверен, что это не будет проблемой». «Простите, что?» Я была чертовски рада, что опустошила свой напиток одним глотком, потому что выплюнула бы его на его модный костюм. «Я просто хотел убедиться, что ты понимаешь, что Дариус помолвлен. Было бы обидно, если бы у тебя сложились какие-то причудливые представления о нем». Лайонел наблюдал за мной, делая большой глоток из своего стакана, и я нащупала, что сказать, чтобы это не было откровенным оскорблением. К счастью, Дарси прикрывала меня. «Не знаю, откуда у вас эта идея, но у Тори нет ни малейшего интереса к Дариусу. Он может отправиться в закат со своей прекрасной невестой, и я могу заверить вас, что она не придаст этому ни малейшего значения», — сказала она сладким приторным голосом. Дариусу, по-видимому, нечего было добавить к этому разговору, но его челюсть сжималась достаточно сильно, чтобы сломать зубы. «Прошу прощения, если я неправильно истолковал знаки». Лайонел пожал плечами, разводя руки. «Все в порядке», — выдавила я, хотя на самом деле это было не так. И я была совершенно уверена, что он сказал это просто для того, чтобы напугать меня. Или, может быть, он действительно подозревал, что я сплю с его сыном, и пытался проверить это. В любом случае, я не потрудилась скрыть свою гримасу при этой идее. И Дариус тоже выглядел довольно взбешенным из-за этого. «У вас появится удовольствие познакомиться с его невестой на вечеринке», — добавил Лайонел. «Милдред прилетела специально для того, чтобы они могли провести немного времени вместе. Она может даже перевестись в Зодиак в следующем семестре, если все пойдет по плану». Калеб фыркнул от смеха, и его мать махнула на него рукой, слегка шлепнув, чтобы отругать его, хотя самой ей, казалось, было довольно весело. Сет выглядел так, словно он практически прикусил себе язык, чтобы тоже не рассмеяться. Я обменялась взглядом с Дарси, вспомнив разговор, который подслушала в лесу стенаний, когда наследники дразнили Дариуса тем, что он должен жениться на своей уродливой кузине. Я с нетерпением ждала возможности узнать, насколько она уродлива, как только мы выберемся из этой змеиной ямы. Дариус, с другой стороны, не казался удивленным и выглядел так, словно вот-вот превратится в гигантскую огнедышащую рептилию. Макс потянулся к нему, провел ладонью по его руке, и он слегка расслабился. Я догадалась, что Сирена только что выкачала из него часть его гнева и была немного удивлена этим жестом. «Итак, расскажите мне, девочки», — спросила Антония Капелла. «Вы много думали над своим заявлением?» «Что ж, по крайней мере, хоть кто-то в этой комнате сразу переходит к делу. Мы действительно не придаем этому большого значения», — сказала Дарси. «Это даже не кажется реалистичным. Однако у нас нет планов врываться и садиться на трон». Все члены совета мрачно рассмеялись в ответ на это. «Я полагаю, у вас были бы небольшие проблемы, если бы вы даже захотели», — прокомментировал Тиберий, и это прозвучало почти по-доброму, но в этом была угроза. Эти мужчины и женщины охраняли пустой трон и не собирались позволять двум девочкам, выросшим в мире смертных, сидеть на нем. «Ну, мы не хотим его!» Огрызнулась я, и мое раздражение немного усилилось. «Мы просто хотим провести время в Академии, научиться использовать нашу магию и претендовать на наше наследство в финансовом плане. Вы можете сохранить свой пустой трон». «Вот так просто?» — спросила Мелинда, выгибая коричневую бровь. «Вот так просто!» — согласилась я, и Дарси твердо кивнула. «Прекрасно. Тогда эта встреча пришла к естественному завершению. Мы должны пойти и присоединиться к вечеринке». Лайонел поднялся на ноги и выскочил из комнаты еще до того, как я по-настоящему осознала, что он делает. Остальные члены совета тоже ушли, и наследники последовали за ними. Мы встали, чтобы пойти следом, и Калеб на мгновение придвинулся ко мне. Кончики его пальцев скользнули по моей руке. «Ну, это было весело, не так ли?» — поддразнил он. «Может быть, мы пойдем и найдем что-нибудь выпить?» «По-моему, это звучит как хорошая идея».